Пожилой мужчина спрашивает у медсестры: «И когда же меня выпишут?» Медсестра говорит: «Когда кардиограмма распрямится». Рекламное объявление в бюро ритуальных услуг. Вы покупаете в течение года 2 гроба для взрослых, и гробик для ребенка получаете бесплатно.